У таких, как Булыги Курцевичи, находилось немного подражателей. Вообще, на низовье и в товарищество вынуждали теперь уйти шляхту неудачи, изгнания, то есть грехи, покаянием незамаливаемые. Оттого-то некая тайна, непроницаемая, как днепровские туманы, окружала когтистую низовую республику. Про нее баяли чудеса, и пан Скшетузский собственными глазами увидеть их любопытствовал. Но в то, что оттуда не вернется, он, по правде говоря, не верил. Посол есть посол, да к тому же еще от князя Иеремии. Размышляя этак, глядел он из окна своего на площадь, и за этим занятием прошел час и второй, как вдруг Скшетузскому показалось, что видит он две знакомые фигуры, направляющиеся в Звонецкий кут, где была торговля валаха Допула. Он вгляделся. Это были пан Заглоба с Богуном. Они шли, держа друг друга под руки, и в скорости исчезли в темном входе, над которым торчала метелка, обозначавшая корчму и погребок. Наместника удивило и пребывание Богуна в Чигирине, и дружба его с паном Заглобой. «Редзян, ко мне!» — крикнул он слугу. Тот появился в дверях соседней комнаты. «Слушай же, Редзян, пойдешь вон в тот погребок. Видишь, где метелка? Подойдешь к толстому шляхтичу с дыркой во лбу и передашь, что некий человек хочет видеть его по неотложному делу. А ежели спросит кто, не говори». Редзян исчез, и через какое-то время наместник увидел его на Майдане в обществе пана Заглобы. «Приветствую тебя, сударь», — сказал Скшетузский, когда шляхтич возник на пороге. «Узнаешь ли меня?» «Узнаю ли?» «Чтоб меня татари на сало перетопили и свечек из него Магомету понаставили, если не узнаю. Ты же, ваша милость, несколько месяцев назад Чеплинским двери у Допула отворял, что мне особенно понравилось, ибо я из темницы в Стамбуле освободился таким же образом. А что поделывает господин Збей-Набойко, герба Сорвиштанец, а также его непорочность и меч? Все ли еще садятся ему на голову воробьи, за сухое дерево его принимая? Пан Подбипятка здоров и просил вашей милости кланяться. Богатый шляхтич, но глупый ужасно. Ежели он отсечет такие же три головы, как его собственные, то засчитывать просто нечего, потому что посечет он трех безголовых. Тьфу! Ну и жара. А ведь только март еще на дворе. Аж горло пересыхает. У меня мед изрядный с собою. Может, чарку отведаешь, ваша милость? Дурак отказывается, когда умный угощает. Мне цирюльник как раз мед прописал принимать, чтобы меланхолию от головы оттянуло. Тяжелые времена для шляхты настают. День гнева и смятения. Чаплинский со страху чуть живой, к Дополу не ходит, потому как там верхушка казацкая пьет. Я один и противостою опасности, составляя оном полковникам компанию, хотя полковничество их дегтем смердит. Добрый мед. И правда отменный. Откуда это он у тебя, ваша милость? Из Лубен. Значит, много тут казацкого начальства? Кого только нет. Федор Якубович тут. Старый Филон Дедяла тут. Данила Нечай тут. Да еще любимчик ихний, Багун, который друг мне стал, когда я его перепил и пообещал усыновить. Все они теперь в Чигирине смердят и соображают, в какую сторону податься, потому что пока не смеют в открытую за Хмельницким пойти. А если не пойдут, в том моя заслуга. Это как же? Я пью с ними и на сторону Речи Посполитой перетягиваю. Верными уговариваю оставаться. Ежели король меня старостой не сделает, то считай, сударь мой, что нету правды и благодарности за службу в этой нашей Речи Посполитой, и лучше оно куриц на яйца сажать, чем головой рисковать ради общественного блага. Лучше, ваша милость, рисковать, на нашей стороне сражаясь. Но сдается мне, что ты деньги попусту тратишь на угощение, ибо таким путем их на нашу сторону не склонить. Я деньги трачу? За кого ты, сударь, меня принимаешь? Разве не довольно, что я запросто держу себя с хамами, так еще и платить? Фавором, я полагаю, позволение платить за свою персону. А богун этот что тут делает? Он? У него, как и у прочих, ушки на макушке насчет новостей иссечь. Затем и приехал. Это же любимец всех казаков. Все с ним точно по тоскухе заигрывают, потому что Переяславский полк за ним, а не за Лободой пойдет. А кто, к примеру, может знать, к кому реестровые Кричевского перекинутся? Брат низовый богун, когда нужно идти на турка или татарву, но сейчас осторожничает он ужас как, ибо мне по пьяному делу признался, что влюблен в шляхтянку и с нею пожениться хочет. Оттого и не кстати ему перед женитьбой с холопами брататься. Оттого он ждет, чтобы я его усыновил и к гербу допустил. Ай да мед, ай хорош! Налей же себе, ваша милость, еще. Налью, налью. Не в кабаках такой продают. А не интересовался ли ты, сударь, как зовут эту самую шляхтянку, на которой богун жениться собрался? А на кой мне, досточтимый наместник, ее имя? Знаю только, что когда она богуну рога наставит, то будет госпожой оленихой величаться. Наместник почувствовал огромное желание дать пану Заглобе по уху. А тот, ничего не заметив, продолжал. «Ох, и красавчик был я с молоду! Рассказал бы я тебе, за что муки в Галате принял. Видишь дырку во лбу? Довольно будет, если скажу, что ее мне евнухи в сирале тамошнего паши пробили. А говорил, что пуля разбойничья. Говорил? Правду говорил. Всякий турчин — разбойник. Господь не даст соврать. Дальнейшая беседа была прервана появлением Зацвериховского. «Ну, сударь-наместник, — сказал старый Харунжий, — байдаки готовы, гребцы у тебя люди верные. Отправляйся же с Богом хоть сейчас, если желаешь. А вот и письма. Тогда я велю людям идти на берег». «В какие края ты, ваша милость, собрался?» — поинтересовался пан Заглоба. «На сечь. Горячо тебе там будет». Однако наместник предупреждения этого уже не слышал, потому что вышел из дому на подворье, где при конях находились казаки, совсем уже готовые в дорогу. «В седло и к берегу!» — скомандовал пан Шетузский. «Лошадей перевести на челны и ждать меня». В доме тем временем старый Харунжий сказал Заглобе. «Слыхал я, что ты, сударь, с полковниками казацкими якшаешься и пьянствуешь с ними». «Для общественного блага, ваша милость, Харунжий. Быстрый умом ты, сударь, и его у тебя поболее, чем стыда. Хочешь казаков за кубками расположить к себе, чтобы, если победят, друзьями твоими были? А что ж, мучеником турецким будучи, казацким стать не тороплюсь. И нет в том ничего удивительного, ибо два грибочка доведут до гробочка. В рассуждении же стыда, так я никого не приглашаю испить его со мною, сам же и запью, и даст Бог, он мне не меньше меда вот этого по вкусу придется. Заслуга, она что масло, наверх всплывает».